Потом мне пришлось снова встать на след Джуфина, закрыть глаза. Никогда бы не подумал, что мне удастся спускаться по лестнице, не глядя на ступеньки под своими ногами, но следы моего шефа были куда более надежными проводниками, чем мои собственные органы чувств. А через несколько минут я понял, что никаких ступенек больше нет и вообще ничего нет. Впрочем, земля, ушедшая была из-под ног, сразу же вернулась обратно. Только теперь она стала мягкой и податливой. Я открыл глаза и с изумлением обнаружил, что стою на янтарно-желтом ковре в гостиной сэра Джуфина Халли. Вот это я понимаю, чудо. «Брысь с моего следа», — весело потребовал мой шеф. «Ты уж извини, сэр Макс, но я понял, что мне хочется попасть именно домой, а не куда-нибудь еще. В конце концов, я не спал всю ночь». «Неудивительно, что старым приятелям кажется, будто я постарел. Чего же еще ожидать при таком-то режиме?» «Тогда вам придется одолжить мне свой амобилер», — улыбнулся я. «Не думаете же вы, что я буду добираться на правый берег пешком?» «Не думаю. Но фиг ты получишь мой амобилер», — злорадно хихикнул мой шеф. Потом его лицо стремительно превратилось в добродушную физиономию гостеприимного хозяина. «Лучше пошли зов в управление, пусть отправят за тобой служебный амобилер. А пока возница будет сюда добираться, мы с тобой выпьем по кружке камры. В конце концов, нам есть что отпраздновать». «В таком случае я попрошу, чтобы за мной прислали самого медлительного возницу», — кивнул я. «Кстати, если я правильно понял, наш договор снова вступает в силу». «Какой договор?» — искренне удивился Джуфин. «О трех днях свободы от забот». — Да пожалуйста, — великодушно заявил мой шеф. — Жалко мне, что ли? — Бедный, бедный сэр Макс. Не будет тебе никакого заслуженного отдыха и не надейся, — печально сказал старый дворецкий Джуфина, опуская на стол поднос с многочисленными кувшинами и блюдцами. Я вздрогнул и ошеломленно уставился на него, пытаясь понять, с какой это стати старик Кимпов вмешивается в нашу беседу. Такого за ним отродясь не водилось. Но, разумеется, никакой это был не Кимпа. Я мог бы и сразу догадаться. — Маба, что ты тут делаешь? — изумленно спросил Джуфин. — Нет, я рад тебя видеть, разумеется, но... — Немного неожиданно, я понимаю. В последний раз я приходил к тебе в гости лет 300 назад, — согласился сэр Маба Калух, бывший великий магистр Ордена Часов Попятного Времени и самое непостижимое существо — из множества непостижимых существ, которым нравится обитать под белым небом нашего прекрасного мира. Он придирчиво осмотрел поднос и немного его передвинул. Теперь поднос стоял точно в самом центре стола. Маба удовлетворенно кивнул и приветливо уставился на нас своими темными глазами, круглыми, как у буревуха. «С другой стороны, мой визит — это совершенно нормально, Джуфин», — мягко сказал он. «Когда тебе позарез нужно со мной поговорить, ты приходишь ко мне домой. А сегодня мне самому позарез приспичило побеседовать с вами обоими, и я пришел к тебе. Заодно помог по хозяйству сэру Кимпе. Хоть какая-то польза». «Как правило, если ты хочешь со мной повидаться, ты мне просто снишься, и все», — усмехнулся Джуфин. «Ну, так это когда хочу», — протянул Маба. «А сегодня мне именно позарез приспичило». «Есть разница?» «Есть», — устало кивнул Джуфин. «Что-то я плохо соображаю после всего этого веселья». «Не только после. Во время веселья ты тоже соображал неважно», — флегматично заметил Маба. «Впрочем, это не твоя вина. Просто у тебя еще никогда не было опыта общения с существами вроде Угурбаду. Будем считать, что теперь он у тебя есть». Все это время я молча смотрел на них обоих. Внезапное появление сэра Мабы Калуха само по себе могло выбить из колеи кого угодно, а уж меня и подавно. А его слова заставили мои сумасшедшие сердца забиться в таком бешеном ритме, что я был вынужден вспомнить все дыхательные упражнения, пропагандой которых обожает заниматься сэр Шурф Лонли Локли. Единственное, о чем я в тот момент жалел, что не могу проделать их все одновременно. В настоящий момент мне требовалось принять радикальные меры. Я уже знал без тени сомнения, что произошла катастрофа.